Сейчас только треть. Треть, когда вывезете его. Треть через 2 месяца, когда я оформлю документы. А потом? Не ваше дело, — сказала женщина зло. Она встала, ее глаза оказались точно на уровне его глаз. Потом я его заберу. И ни одна живая душа. Слышишь? — прошипела она. Слышу. И только когда она выходила, когда открыла уже дверь, он пришел в себя. «А записку он твою не дочитал, Ольга». Она вышла, бесшумно закрыв за собой дверь. Луиза Ринатовна Сумарокова сновала из комнаты в комнату, тихо, на цыпочках. Муж вернулся из Канады с конференции, завтра у него операция, а сегодня единственный день для отдыха. Но полноценного отдыха сегодня у него не будет, понимала Луиза, кусая губки, обдувая челку с лица. К сожалению, не будет. Взрослая дочь, бессонные ночи, нечаянные неприятности. Он ведь сам говорил ей. Если что сразу, слышишь, тотчас же ко мне. Я во всем разберусь, я все устрою. Вот и пусть устраивает. Марья Александровна готовила ужин на кухне. Луизе необходимо было отлучиться в парикмахерскую, сделать маникюр. Завтра мужа будут чествовать на самом высоком уровне. Но она все медлила, прислушиваясь к его ровному дыханию из-за чуть приоткрытой двери. Может быть, не стоит говорить ему? Нет, стоит. Она так беспомощна. Да, разумеется, это женские дела. Только Луиза таких женских дел совсем не понимала. У нее никогда не было несчастной любви. Феликс был для нее и первой любовью, и первым мужчиной, и мужем, и отцом ее ребенка. Любовь без немедленного замужества, без предложения руки и сердца, казалась ей невозможной. «Если мужчина любит, он всегда женится. Остальное от лукавого», — говорила ей мать. «И как все это могло так сложиться у Лады? При таком воспитании, при таких родителях?» «Ах!» — вздыхала Луиза. «Нравы теперь у молодежи совсем другие. Столько вокруг проходимцев, столько всяких. Но Ладушке попался проходимец из проходимцев. Луиза видела его на снимке. Отвратительный, слащавый франт. И как ее угораздило!» В дверь позвонили. «Господи, как громко!» Луиза прислушивалась одновременно к дыханию мужа из спальни и к быстрым шагам Марии Александровны на кухне. «Максим, голубчик!» — говорила Мария Александровна. «Я же просила тебя не звонить. Я же сказала, что ровно в 4 открою дверь, а сейчас только 15:45». Луиза вышла в прихожую. Ей очень нравился этот молодой человек, внук домработницы. Она, собственно, и не считала Марию Александровну домработницей. Та была ее поверенной, ее помощницей, безотказной и надежной. Чудный воспитанный мальчик учится на 5-м курсе. Компьютерный бог, как утверждал ее муж. «Здравствуйте, Максим!» Марья Александровна уже взяла сумку из его рук и помчалась назад на кухню. «Здравствуйте, Луиза Ринатовна! Извините, у меня экзамен перенесли. Вот я и...» «Ничего-ничего», — успокоила Луиза. «Феликса Николаевича разбудить не так-то просто». «Как сессия?» «В разгаре». «5-ки?» «Как обычно». «Практика?» «Вашими молитвами». «Феликс Николаевич решительно берет меня к себе. Право слова, мне даже неудобно. Есть программисты и получше». «Не скромничайте, Максим. Это же замечательно. Феликс никогда не протежирует бездарностям. Знакомство тут ни при чем, вы же понимаете? У вас талант, настоящий талант». Луиза вздохнула и рассеянно погладила молодого человека по плечу. Максим напряженно смотрел на нее. «У вас неприятности?» Неприятности? —